Псалом 7. Плач Давида. Эту песнь он пел Господу, когда узнал про Куша из племени Вениамина. «О Господь, мой Бог, у Тебя я защиты ищу. От погони избавь меня и спаси, иначе враг растерзает меня, как лев, на куски разорвет, и никто не спасет. О Господь, мой Бог, если я что-то сделал не так, запятнал руки неправдой, другу злом отплатил, а обидчика стал выручать, пусть за мною погонится враг, пусть настигнет меня, мою жизнь втопчет в землю, мою честь смешает с пылью». Музыка. «В гневе воспрянь, Господь, поднимись против злобы врагов моих, пробудись, мой Бог, верши суд. Соберутся народы вокруг Тебя, Ты над ними ввыси, на престол воссядь. Господь народы будет судить. Реши же, Господь, и тяжбу мою, я прав, нет за мной вины. Пусть злобе злодеев придет конец, поддержи правого, праведный Бог, видящий насквозь ум и сердце. Щит мой — Бог, Он спасет чистых сердцем. Бог — праведный судья, что ни день в ярости Он. Он вновь наточил свой меч, лук напряг, натянул, Он оружие смерти взял, приготовил горящие стрелы. Кто неправду зачал, тот забеременел злом и рождает ложь. Кто другому рыл яму, тот в нее провалится сам. Его зло обернется против него, ему ж на голову и падет. Справедливого Господа славлю я, воспою имя Господа Вышнего.